тихом омуте. Хороший у меня сосед. Скромный, тихий, ненавязчивый. Чтобы, к примеру, радио он включил на полную катушку, как некоторые, или принялся неоправданно кастрюлями грохотать, боже упаси. Да что радио, другую мышь и то слышнее бывает. Иной раз даже беспокойство возьмет, не захворал ли он, бедняга, или того хуже. Ну, постучишь к нему под благовидным предлогом, ничего, жив-здоров. Собственно, этим наши отношения и ограничивались. А тут как-то вышел случай другого порядка. Оказал мне сосед одну мелкую услугу, покупал для себя молоко и на мою долю прихватил бутылочку. И я, желая чем-нибудь отблагодарить его, сказал: «Заходите, чайку попьем, рассказик новый прочту вам». «А можно?» – засмущался сосед. «Ну, конечно, я же приглашаю». «Ладно», – сказал он, – «заскочу, вот только оформлюсь». Он провел рукой по короткой щетине. «Тут до вас музыкант жил, так никогда не приглашал. Скрытный был исключительно». «Да?» – вежливо удивился я. «Не приглашал», – повторил сосед. «Но я сквозь стену слушал. Очень интересно». Он пришел выбритый, при галстуке, в новом клетчатом пиджаке. Рассказ прослушал чрезвычайно внимательно. Похвалил. Потом, снова закрасневшись, спросил: «А можно замечание?» «Да боже мой!» — развел руками я. — Хоть два, мне же на пользу. — Там у вас в самом конце, где этого типа усатый гражданин бьет. — Ну-ну. Надо бы посильнее, побольше ему вложить. — А что? — подумав, сказал я. — Пожалуй, вы правы. Таких учить надо. — Надо-надо, — согласился он. — Кстати, он за ним с чем гонится? Ну-ка. Я перелистал обратно несколько страниц. — С отверткой. «Вот видите», — сказал он. «А потом, чего же только кулаком?» «Да», — почесал в затылке я. «Выходит, не стреляет отвертка?» «Не стреляет», — кивнул он. «Ну, спасибо», — поблагодарил я. «Как это вы подметили?» «Вам спасибо», — сказал он. «Очень приятный вечер получился». Сосед откланялся, я сел к столу поработать. Прошло около часа, и кто-то позвонил у дверей. Я открыл. «Извините», — сказал сосед. — Может, лучше взять молоток? — Куда взять? — не понял я. — Вместо отвертки, — объяснил он. — Молотком удобнее. И не по загривку ему, а прямо по голове. Вот так. Он сжал кулак и показал, как надо бить по голове. — Я обещал подумать. — Еще раз извините, — сказал сосед. В первом часу ночи он позвонил снова. — Пардон, — сказал я, прижимая к груди одеяло. «Думал, вы уж не придете», — собрался на боковую. «А я концерт слушал», — улыбнулся он. «По заявкам. Знаете что, вы молоток еще не вставили?» «Не успел», — сказал я. «И не вставляйте. Есть такие резиновые шланги, внутри пустые, не встречали?» «Нет, а что?» «Ну, понимаете, 1,5 метра этой кишки, а в середину заливается свинец. Вжах!» Он махнул рукой. «И ключица пополам». — Ого! — поежился я. — Значит, вы думаете, надо его шлангом? — Конечно, — сказал он. — Разочка 4 перепоясать, чтобы помнил. Ну, спокойной ночи. — Приятного сна. Проснувшись утром, я умылся, позавтракал и вышел за дверь. На лестничной площадке курил сосед. Увидев меня, он затушил сигарету и спросил: — Как спали? — Благодарю вас, — ответил я. — Неплохо. «А я все думал», — сказал он, — «почти до утра. Вот что, по-моему, надо ему ноги сломать». «А не круто ли будет?» — усомнился я. «Нет», — убежденно мотнул головой он, — «именно ногу, в двух местах. Взять хороший ломик и перебить. Это делается так». «Спасибо», — быстро сказал я. «Не надо показывать. Я воображу». У подъезда мы расстались. Я сделал несколько шагов и вдруг резко обернулся. Показалось, что кто-то гонится за мной с молотком. Но нет, он шел своей дорогой, мирно помахивал портфелем, тихий, незаметный человек, старший бухгалтер швейторга.